Не могла же я ходить бог знает в чем. А сумочку? Тоже. А что в пакете? Старые кроссовки. А эти сколько стоят? Наташка, я же тебя учила, где покупать. Такие туфли стоят, небось, 1000 франков. Бедная Ленка, — подумала Наташа. Они стоят почти 2. Ну да, около того. Это все не важно. А что важно? Он что, какие-то авансы тебе делал? Ленка, ради бога, какие авансы? А что же? Не спрашивай, прошу тебя, не спрашивай. Ты только знаешь, не сходи с ума. Ты же не девочка. Наташа посмотрела на нее. Ленка, ты же помнишь, мы с Юрой прожили меньше 2 лет. Когда он ушел от меня, мне было 20. И знаешь, мне сейчас кажется, что этих 13 лет просто не было. Не было, понимаешь? Наташа засмеялась и, взглянув на Лену, добавила. Так что я, возможно, действительно еще девочка. Какая девочка? Не валяй дурака. У тебя сын. Что? Ты как будто удивлена? Наташа действительно вздрогнула, как будто только сейчас, вспомнив, что у нее есть сын. «У меня есть сын», — повторила она. «И что же?» «Ничего. Просто надо держать себя в руках, а не сходить с ума. Рассчитываешь остаться тут?» «Вот ты о чем. А я, представь себе, вовсе об этом не думала. И вообще, ты не понимаешь». Я все прекрасно понимаю. Достаточно посмотреть на тебя, чтобы понять, что ты влюблена, как кошка. Это плохо? Да, это плохо. Потому что прежде чем влюбиться, надо понять, на что можно с этим мужиком рассчитывать. И тогда уже действовать с холодной головой. Ты рассуждаешь, как Нина Гавриловна. Ну, знаешь, Ленка, прости меня, не сердись. Ты сама ругала меня за то, что я не закадрила его в самолете. А теперь почему-то сердишься. — Я не сержусь, — вздохнула Ленка. — Наверное, я тебе просто завидую. Давай спать. Они уже обе были в постели, когда Лена, погасив свет, спросила. — Завтра опять? — Угу, — ответила Наташа и блаженно улыбнулась. А потом... Потом была магия Парижа, чайки, с криком проносящиеся над зеленой водой сены и мостом искусств, старые платаны, глядящие в окна Лувра, площадь Согласия, Латинский квартал, студенты, книжные развалы, Люксембургский сад. Они сидели на металлических стульях, глядя, как дети пускают кораблики в большом круглом водоеме, и солнце играло в ее рыжеватых волосах. Фонтан Марии Медичи, в воде которого грустно отражалось небо. Бульвар Сен-Мишель. Как вы его называете? Бульмиш? Лоточники, торгующие старыми открытками. Фонтан и мальчишки, собирающие со дна его монеты. Рю-Суфло, Пантеон и старая церковь. Той самой святой Женевьевы, которая была покровительницей Парижа? Рю Муфтар с ее ресторанчиками, маленькими рыночками и древними домами, которые видели, как умирает 15 век. Снова Лувр, Тюильри. Где был дворец? Пале-Рояль. Здесь гулял Жерар де Нерваль с омаром на голубой ленточке вместо поводка. Не смейтесь, я не шучу.